Жорж Семенон. Мегре и человек на скамейке. Глава первая. Желтые башмаки. Для Мегре 19 ноября было памятным. И вот почему. Этот день совпадал с именинами брата. Вдобавок был понедельник, а на Орфевр создалось впечатление, что по понедельникам убийств почти не бывает. Всю неделю накрапывал холодный и нудный дождик. Желтоватая мгла, казалось, проникала сквозь малейшие щели в окнах. Днем распогодилось, по крайней мере не моросило, хотя тротуары по-прежнему были мокрыми и становились все грязнее. Потом, ближе к 4 часам, перед самыми сумерками, все та же, что и утром, мгла поднялась над Парижем, скрадывая свет фонарей и витрин. Когда зазвонил телефон, в бюро не было ни Люка, ни Жанвье и ни Лапуэнта. Ответил корсиканец Сантони, новичок в бригаде. Перед этим он 10 лет работал в команде, наблюдавшей за игорными домами, а позже в полиции нравов. «Это инспектор Неве из 3-го округа, месье. Тут очень важное дело». Мегре схватил трубку. «Что нового, голубчик?» «Докладываю из ресторана на бульваре Сен-Мартен. Найден мужчина, убитый ножом». «На бульваре?» «Нет, рядом, в глухом переулке. Дело мне кажется интересным», — добавил Неве. «Лучше, если вы сами сюда приедете. Я нахожусь между большим ювелирным магазином и лавкой искусственных цветов». «Еду», — ответил Мегре. Комиссар взял с собой Сантони. В маленьком черном автомобиле уголовной полиции он почувствовал себя неуютно. К тому же его раздражал запах духов, исходивших от Сантони. Человек низкого роста, тот носил штиблеты на высоких каблуках, на среднем пальце правой руки огромный желтый бриллиант, без сомнения фальшивый, волосы напомажены. Силуэты прохожих чернели в темноте улиц. Слышалось шарканье ног по скользкой мостовой. На тротуаре бульвара Сен-Мартен собралось человек 30, и полицейские с трудом удерживали их на некотором расстоянии от места убийства. Когда машина остановилась, Неве поспешил открыть дверцу. «Я просил врача подождать до вашего приезда». На многолюдной окраине больших бульваров было оживленно. Большие освещенные часы над ювелирным магазином показывали 6:20. Единственное окно, витрина ловчонки искусственных цветов, было так плохо освещено, грязно и неприглядно, что казалось сомнительным, чтобы кто-нибудь заглядывал сюда. Между магазинами конец глухого переулка, такого узкого, что его можно было и не заметить. Таких узких и кривых переулков немало в этом районе. Здесь было холодно, сыро и сильно сквозило. Пес, которого никак нельзя было прогнать, стоял впереди людей. На земле, у потемневшей от сырости стены, лежал человек. Одна его рука была подогнута, другая, с побелевшей ладонью, почти перегородила весь проход. «Мертв?» — спросил Мегре. Участковый врач кивнул. «Смерть наступила сразу». Как бы в подтверждение этих слов, светлый круг электрического фонарика пополз по трупу и ярко сверкнул на торчащем ноже. Второй фонарик вырвал из темноты профиль убитого, раскрытый глаз и щеку, поцарапанную, видимо, при падении. «Кто его нашел?» Один из полицейских вышел вперед. Он был еще молод и заметно взволнован. «Я делал обход. По привычке заглядывал во все переулки и проходы и вдруг заметил на земле какого-то человека. Сперва принял его за пьяного». «Без признаков жизни?» «Видимо, да. Тело его, однако, еще было теплым». «В котором часу?» 4:45. Я подозвал коллегу и немедленно позвонил на пост. «Это сообщение принял я», — вмешался в разговор Неве. «И сразу же приехал. Тут же велел вызвать врача. Никто ничего не слышал?» «Насколько мне известно, нет. Невдалеке от места происшествия была видна дверь с тускло освещенным оконцем наверху». «А это что такое?» «Дверь в контору ювелирного магазина. Тут ходят редко». Перед выездом Мегре приказал сообщить о случившемся в отдел криминалистики. Прибыли эксперты. Работа поглотила все их внимание. Они ничего не расспрашивали, жаловались лишь, что тяжело работать в таком неудобном и тесном месте. «А что там во дворе дальше?» — продолжил уточнять Мегре. «Одни стены. Единственная дверь, ведущая на улицу Маслей, наглухо заколочена». Мегре подумал, что мужчине, наверное, всадили нож в спину, когда он прошел по переулку всего шагов 10. Убийца крался за ним следом. Прохожие, двигавшиеся по бульвару, ничего не смогли заметить. «Я осмотрел его карманы и обнаружил кошелек», — сказал Неве. Он подал кошелек Мегре. Один из экспертов осветил находку фонариком. Кошелек был так себе, не новый, но и не старый. В нем лежали 3000 франковых и несколько 100-франковых банкнотов. Удостоверение на имя Луи Туре, кладовщика, проживающего в Жюви, на Тополиной 37, а также избирательный бюллетень на ту же фамилию, листочек бумаги с несколькими строчками, написанными карандашом, и очень старая фотография маленькой девочки. «Можно начинать?» Мегре кивнул. Вспыхнул свет, защелкали фотоаппараты. Толпа в конце переулка быстро росла, и полиция едва сдерживала ее напор. Потом эксперты осторожно вынули из тела нож и положили его в специальную шкатулку. Труп перевернули. На лице убитого застыла гримаса удивления. Ему было, вероятно, лет 50, не больше. Убитый был одет чисто и опрятно, темный костюм, легенькое бежевое пальто, а на ногах желтые башмаки, никак не соответствующие по цвету этому дождливому дню. Кроме башмаков, все на нем было будничным, обыкновенным, и вряд ли на улице кто-нибудь обратил бы на него внимание. А между тем, полицейский, обнаруживший убитого, сказал: «Мне кажется, что я его где-то уже видел». «Где?» «Не припоминаю, но лицо это мне как будто знакомо. Таких людей мы ежедневно встречаем немало, но не обращаем на них особого внимания». «Лицо и мне о чем-то говорит», — поддержал его Неве. «Возможно, он работал в этом районе». Но это были только предположения. Ничто не подтверждало пока, что Луи Туре работал именно в глухом переулке. Мегре обратился к Сантани, так как тот длительное время служил в полиции нравов, и многие могли быть ему известны. «Нет, я его никогда не видел». «Тогда действуйте дальше, а когда закончите, перевезите труп в институт судебной медицины. А мы», — Мегре снова обратился к Сантани, — «посетим семью, если она у него есть. Итак, в Жюви». На вокзале в Жюви они долго расспрашивали про Тополиную улицу, и только пятый встречный показал им дорогу. «Это дальше, на участках. Когда едете туда, смотрите на таблички. Все улицы носят названия деревьев и очень похожи друг на друга». Проехали вдоль длиннющей товарной станции с непрерывно снующими составами. Справа от станции начинались участки с ровными освещенными электрическими фонарями улицами. Сотни, пожалуй, даже тысячи домов, обсаженных различными деревьями. Они выстроились на один манер. Не все тротуары покрыты плитами, и на них много глубоких темных ям. Улица Дубовая, улица Березовая, Буковая. Может быть, все вокруг когда-нибудь станет парком, если все эти наспех построенные дома, похожие на игрушечные, не развалятся, пока подрастут деревья. За окнами кухонь хлопотали женщины. Улицы были безлюдными. Кое-где попадался ларек, тоже недавно открытый, и, как показалось, державшийся только на постоянных посетителях. «Поворачивай влево!» Они плутали по улицам около 10 минут, пока, наконец, не прочли на голубоватой табличке название «Тополиная». Нужный дом сначала проехали, так как номер 37 шел сразу же за 21-м. Свет горел только на первом этаже в кухне, где они увидели суетливую, довольно-таки представительную женщину. «Значит, поработаем», — вздохнул Мегре, с трудом вылезая из маленькой машины. Он постучал трубкой по каблуку. Когда шли тротуаром, форточка кухни открылась, и женское лицо прильнуло к стеклу. Мегре поднялся на 3 ступеньки крыльца. Входная дверь, сделанная из смолистой сосны, лакированная, окованная понизу железом, с 2 маленькими квадратными окнами вверху темно-синего цвета. Мегре стал искать кнопку звонка, но из-за закрытой двери послышался голос. «Кто там?» «Здесь живет мадам Туре?» «Да, здесь». «Я хотел бы с ней поговорить». Женщина не торопилась открывать. «Полиция!» — вполголоса добавил Мегре. Тогда только поднялась цепочка и отодвинулся засов. Сквозь образовавшуюся щель женщина пристально оглядела 2 мужчин. «Что, месье, от меня надо?» «Поговорить с вами, мадам Туре». «А откуда я знаю, что вы из полиции?» У Мегре случайно оказался в кармане значок. Частенько он оставлял его дома. «Прекрасно. Надеюсь, он настоящий?» Они вошли в узенький, тщательно выкрашенный коридор, а оттуда в одну из комнат. Почти одного возраста с мужем, но немного коренастей, она казалась не тучной, а скорее крепкотелой. Серое платье и фартук не придавали ей привлекательности. Комната, куда они вошли, видимо, служила гостиной и напоминала столовую на сельский лад, где все вещи стоят на точно определенных местах, как в витрине лавки или мебельного магазина. Ничего не валялось, ни трубки, ни пачки папирос, ни шитья, ни газеты, абсолютно ничего, что могло бы навести на мысль, будто люди проводят здесь часть своей жизни». «Я слушаю». «Вашего мужа зовут Луи Туре?» Насупив брови, все еще стремясь угадать, зачем пришли к ней эти люди, она кивнула. «Он работает в Париже?» «Заместителем директора фирмы Каплан и Зенен на улице Бонди». «А работал ли он прежде кладовщиком?» «Было когда-то». «Давно?» «Несколько лет назад». «Но он и тогда уже, собственно, руководил всей фирмой». «Может, мадам имеет какую-нибудь его фотографию?» «К чему она?» «Хотел бы убедиться». «Убедиться? В чем именно?» И под влиянием все возрастающего подозрения спросила. «Что случилось с Луи?» Женщина машинально посмотрела на часы в кухне, видимо, обдумывала, где должен быть ее муж в это время. «Прежде всего, я хотел бы убедиться, о нем ли идет речь». «На буфете», — коротко сказала она. Там действительно стояло 5 или 6 фотографий в металлических рамках. Среди них снимок молодой девушки и мужчины. «Ваш муж имеет врагов?» «А почему они должны у него быть?» Она вышла на минуту выключить газ, что-то закипало на плитке, и тотчас же вернулась. «К котором часу он обычно приходит с работы. Он всегда садится на поезд в 18 часов 22 минуты с Лионского вокзала. А наша дочь едет следующим поездом. Она кончает работу немного позже. Дочь на ответственной работе, и мы просим мадам поехать с нами в Париж. Луи умер? Взгляд у нее был острым, проницательным, какой бывает у женщин, не терпящих вранья. Скажите мне правду. Он убит сегодня после обеда. Где? В глухом переулке около бульвара Сен-Мартен. Что он там делал? Не знаю. В котором часу? Можно догадываться, что около половины пятого. В половине пятого он еще работает. Говорил ли мсье с хозяином фирмы? Не имел времени. Кроме того, нам не было известно, где он работал. Кто его убил? Это, собственно, мы хотим установить. Он был один? У Мегре лопнуло терпение. Не думает ли мадам, что было бы лучше одеться и поехать вместе с нами? Что вы с ним сделали? Теперь его перевезли в институт судебной медицины. Это морг? Что ей на это ответить? А как я могу предупредить дочь? Оставьте ей записку. Женщина задумалась. Нет, я зайду к своей сестре, и пусть она подождет Монику здесь. А с дочерью вам тоже нужно увидеться? Мы в этом очень заинтересованы. Где она вас найдет? В моем кабинете на набережной Орфевр. Так будет удобней. Сколько ей лет? 22. Может, вы знаете ее телефон? Нет. Кроме того, она уже ушла из конторы и теперь находится на пути к вокзалу. Прошу подождать. Женщина стала на ступеньки, которые затрещали не от ветхости, а потому что были сделаны из такого дерева. Казалось, весь дом построен из дешевых материалов и имеет весьма мало шансов выстоять до глубокой старости. Услышав наверху шаги, мужчины переглянулись и подумали об одном и том же. Не иначе мадам меняет платье, одевается в черное и, видимо, причесывается. Когда она вернулась, они снова переглянулись. На ней была траурная одежда. Пахло одеколоном. «Надо погасить свет и выключить счетчик. Мсье могут подождать меня во дворе». Садясь в автомобильчик, она на секунду застряла в дверях, словно сомневаясь, достаточно ли здесь места. Из соседнего дома кто-то следил за ними. «Моя сестра живет через две улицы отсюда. Пусть шофер повернет вправо, а потом налево». Можно было подумать, что это дома-близнецы. Так они были похожи друг на друга. Отличались только цветом стекол над входной дверью. «Сейчас вернусь». Ее ждали около четверти часа. Вернулась мадам Туре вдвоем с женщиной, удивительно на нее похожей, и тоже в траурном одеянии. «Моя сестра поедет с нами. Ко мне пойдет Шурин. У него выходной день. Он служит ревизором на железной дороге». Мегре сел рядом с водителем. Обе женщины уселись позади, оставив немного места для инспектора Сантани. Иногда было слышно, как они переговаривались. Когда прибыли в институт у моста Аустерлиц, тело Луи Туре, так приказал Мегре, уже лежало на плите. Мегре открыл лицо покойника, приблизился к обеим женщинам, которых при ярком свете увидел теперь впервые. В темноте на улице он принял их за близнецов. Сейчас было видно, что сестра мадам Туре моложе на 3, а то и на 4 года. «Вы его узнаете?» У мадам Туре в руках платочек, но она не плачет. Сестра держит ее под руку, словно придавая ей сил. «Да, это Луи, мой бедный Луи. Сегодня, прощаясь утром со мной, он не думал и вдруг спросила, можно ему закрыть глаза?» «Теперь мадам может это сделать». Она посмотрела на сестру. Обе словно испытывали друг друга, кто из них отважится. И сделала это жена, с той особой торжественностью прошептав: «Бедняжка Луи». Тут она заметила башмаки, торчащие из-под простыни, и насупила брови. «Что это такое?» Мегре не сразу сообразил. «Кто ему надел эти башмаки?» «Они были у него на ногах, когда его обнаружили». «Это невозможно! Луи никогда не носил желтых башмаков. Примерно с 26 лет, с тех пор, как стал моим мужем. Он знал, что я не позволила бы ему. Видишь, Жанна?» Жанна утвердительно кивнула. «Прошу вас убедиться, вся ли одежда принадлежит ему. Что касается личного, то нет никакого сомнения, правда?» «Ни единого. Но башмаки не его. Он чистит их почти каждый день. Разве я не знаю? Сегодня утром надел черные с двойной подметкой. Он все время ходил в них на работу». Мегре снял простыню. «Это его пальто?» «Да». «А костюм?» «Да». «Но галстук не его. Никогда бы он не надел такого кричащего галстука. Этот почти красный. Ужас!» «Ваш муж вел правильный образ жизни?» «А как же? Моя сестра может подтвердить. Утром он садился на углу в автобус, который точно в 8:17 привозил его на станцию в Жуви. Он всегда ездил с нашим соседом, месье Будуэном из управления налогов. На Лионском вокзале спускался в метро и выходил на остановке Сен-Мартен». Сотрудник института подал Мегре какой-то знак. Комиссар понял его и проводил обеих женщин к столу с разложенными на нем вещами пострадавшего. «Надеюсь, мадам узнает это?» Там лежали серебряные часы с цепочкой, зажигалка, ключ и рядом с кошельком два кусочка синего картона. Мадам Туре сразу посмотрела на картонки. «Билеты в кино?» – удивленно сказала она. «Кинотеатр новых фильмов на бульваре Бон-Нувель», – рассматривая билеты, подтвердил Мегре. «Судя по цифрам, их использовали сегодня». «Это невозможно! Слышишь, Жанна?» «Мне все это кажется странным», – важно заметила сестра. «Может быть, осмотрите кошелек?» Она послушалась и снова насупила брови. «У Луи сегодня утром не было столько денег». «Вы уверены?» «Да. Я ежедневно проверяю у него в кошельке деньги. Он никогда не имел больше 1000-франковой и 2 или 3 100-франковых банкнотов». «Может быть, он что-нибудь получил?» «До конца месяца еще далеко». «А после работы у него всегда оставалась в кармане определенная сумма?» «Кроме тех денег, которые он потратил на метро и сигареты. На проезд в электричке он имел постоянный билет». Она хотела положить кошелек в мешочек, но остановилась. «Может, он вам еще нужен?» «Пока да». «Никак не пойму, почему у Луи заменены башмаки и галстук. И вообще удивительно, что его в это время не было на работе». Мегре больше ни о чем ее не спрашивал. Попросил подписать протокол. «Вы поедете домой?» «Когда мы сможем забрать тело?» «Видимо, через день или два». «Вскрытие будет?» «Возможно. А впрочем, не обязательно». Мадам Туре посмотрела на часы. «У нас поезд через 20 минут», — обратилась она к Мегре. «Не смогли бы вы подвести нас до вокзала?» «Монику ждать не будешь?» — удивилась сестра. «Вернется одна». Когда обе дамы прошли к Лионскому вокзалу, Сантони с усмешкой проговорил. «Сильна! Ее муженек вряд ли мог как следует разгуляться». «Куда уж!» «Что вы думаете о приключении с башмаками? Будь они новые, можно было бы допустить, что он купил их только сегодня». «Не осмелился бы». «Разве не слыхали, что она говорила?» «Да и купить яркий галстук он тоже не решился бы». «Интересно, похожа ли дочь на мать?» Когда они вернулись в полицию, служащий сказал Мегре. «Мсье, вас спрашивала какая-то девушка. Кажется, она договорилась о встрече. Я послал ее наверх». «Давно ждет?» «Минут 20». Мгла перешла в мелкий дождик, и мокрые следы ног образовывали мраморные прожилки на всегда запыленных ступеньках. Большинство кабинетов пустовало. Только из-под некоторых дверей пробивался свет. «Мне остаться с вами?» — спросил Сантони. Мегре утвердительно кивнул. Поскольку он начал следствие с Сантони, то и продолжать следует вместе. Девушка сидела на диване в приемной. В глаза бросилась ее светло-синяя шляпка. Дежурный писарь встал. «Это к вам, шеф!» «Знаю». Мегре повернулся к ней и спросил. «Мадмуазель Туре, пройдемте, пожалуйста, в мой кабинет». В кабинете Мегре пригласил девушку сесть. Он зажег лампу с зеленым абажуром. Ее свет падал на кресло, стоявшее возле стола. «Дядя сказал мне, что отец умер». Мегре ответил не сразу. Мадмуазель Туре плакала. Как и ее мать, она держала в руке платочек, свернутый клубочком, и мяла его. Мегре в детстве любил так мять кусок замазки. «Я думала, что застану тут мать». «Она уже уехала в Жюви». «Как она это перенесла?» «Держалась мужественно». Моника была красивой, совсем не похожей на мать, но унаследовала от нее тучность. Однако это не бросалось в глаза, сказывалась молодость. На ней был элегантно сшитый костюм, что немного удивило комиссара, поскольку она вряд ли могла сшить его сама. Видимо, купила в дорогом магазине. «Что случилось?» — спросила, наконец, девушка, и на глазах у нее опять заблестели слезы. «Ваш отец убит». «Когда?» «Сегодня между 16:30 и без четверти 6». «Как это могло случиться?» Почему-то Мегре показалось, что все сказанное ею звучит не совсем искренне. Мать еще можно было понять, у той такая натура. По мнению мадам Туре, умереть в глухом переулочке бульвара Сен-Мартен — большой позор. Она устроила свою жизнь, и не только свою, но и всей семьи, а эта смерть не вмещалась в установленные ею рамки, а тем более на покойном. О, ужас! Были желтые башмаки и красный галстук. Моника же казалась несколько другой. Осторожной и словно побаивающейся каких-нибудь неожиданностей или коварных вопросов. «Вы хорошо знали характер и привычки отца?» «Да, но, наверное...» «Меня еще интересует, были ли вы дружны? Делился ли отец с вами своими мыслями, душевными переживаниями?» «Он был хорошим отцом». «Он считал себя счастливым?» «Кажется». «Вы встречали его в Париже?» «Не понимаю. Вы имеете в виду на улице?» «И вы, и он работали в Париже. Мне уже известно, что одним поездом вы не ездили». «У нас разные часы работы». «Могли бы встречаться во время обеденного перерыва». «Иногда». «Часто?» «Нет, скорее редко». «Вы бывали у него на работе?» Девушка заколебалась. «Нет», — ответила она, — «мы встречались в ресторане». «Вы ему звонили?» «Не помню». «Когда последний раз вы с ним обедали?» «Несколько месяцев назад, перед отпуском». «Где именно?» «В Эльзасской кружке, ресторане на Севастопольском бульваре». «Ваша мать знала об этом?» «Кажется, я ей говорила, не помню». «Отец был человеком веселого нрава?» «Мне думается, достаточно веселым». «Не жаловался на здоровье?» «Никогда его не видела больным». «Приятели у него были?» «В гости мы ходили прежде всего к теткам и дядям». «У вас их много?» «Две тетки и два дяди». «Все живут в Жюви?» «Да, недалеко от нас. Дядя Альберт, муж тетки Жанны, и сообщил мне о смерти отца. Тетка Целина живет немного подальше». «Они сестры матери?» «Да». «Скажите, мадмуазель Моника, вы дружны с каким-нибудь молодым человеком?» Девушка немного смутилась. «Сейчас не стоит говорить, это не кстати. Мне придется увидеть отца?» «Что мадмуазель хочет этим сказать?» «Дядя сказал, что я должна опознать труп». «Это уже сделали мать с теткой». «А впрочем, если мадемуазель желает...» «Нет, я увижу его дома». «Еще один вопрос. Случалось ли вам видеть в Париже отца в желтых башмаках?» Девушка ответила не сразу. Наверное, чтобы выиграть время, она переспросила. «В желтых башмаках?» «Не совсем желтых, скорее светло-бежевых. Простите за выражение, в мою молодость такой цвет называли детским поносом». «Не помню». «А красного галстука у отца не видели?» «Нет». «Когда вы ходили в кино?» «Вчера после полудня». «В Париже?» «В Жюви». «Я больше вас не задерживаю. Кажется, скоро ваш поезд». «Через 35 минут». Девушка взглянула на часы, поднялась и в нерешительности стояла у стола. «До свидания», — проговорила она наконец. «До свидания. Благодарю вас, мадмуазель». Мегре проводил ее до порога и закрыл за ней дверь. Глава вторая. Девушка с большим носом. Мегре вышел из дому половине девятого и не спеша за четверть часа добрался к тому месту, где улица Банди достигает бульваров, образуя на перекрестке небольшую площадь перед театром «Ренессанс». Там, по словам мадам Туре, в фирме «Каплан и Зенен» работал Луи Туре. Дом был очень стар. Консьержка в это время раскладывала почту. «Фирма Каплан и Зенен?» — спросил ее комиссар. «В следующем месяце будет ровно 3 года, как она перестала существовать. А вы в ней работали?» «В декабре исполнится 26 лет, как я тут живу. Вы знали Луи Туре?» «А как же?» «Я из полиции», — пояснил Мегре. «Мне необходимо узнать все, что касается Туре. Мы все называли его мсье Луи. Большинство не знало его фамилии. 3 года назад дом намеревались снести, а на его месте построить кинотеатр. Тогда же жители получили предупреждение, а я сама приготовилась уехать к дочери, в Ниевр. Мсье Каплан закрыл фирму. Они вышли во двор, где чуть поотдаль возвышался просторный, похожий на вокзальный зал, дом со стеклянной крышей. На стенах еще оставалось несколько букв от названия фирмы. «Каждый раз, когда месье Луи заглядывал ко мне, он часто бывал?» «Наверное, каждые 2 или 3 месяца, всегда с лакомством в кармане. Однако каждый раз чувствовалось, что ему очень тоскливо». «Он служил кладовщиком?» «Да». «Постоянно ходил в серой блузе?» «Посмотрите, там в угловой комнате была конторка молодого месье Каштана, а чуть левее сидела машинистка Леония. В клетушке на 2-м этаже работал старый бухгалтер. Однажды утром месье Макс Каплан созвал весь персонал и сказал, что ликвидирует фирму». «Вы знали мадам Туре?» «Никогда ее не видела. Она жила за городом, в Жюви, и теперь там живет. А вы уже с ней виделись? Что она с собой представляет?» При этом вопросе Мегре кисло улыбнулся. Она поняла его. «Я тоже так думала. Можно было догадываться, что он несчастен в семейной жизни. Женщины его интересовали?» «Никогда». «Вы, надеюсь, знаете, где сейчас эта Леония и чем она занимается?» «Да, у меня есть ее адрес. Живет с матерью. Теперь она уже не работает на машинке. Открыла лавочку на улице Клиньянкур на Монмартре. Торгует комплектами и всякой мелочью для новорожденных». «Благодарю вас, мадам. Я еще обязательно загляну». Мегре зашел в небольшой бар и позвонил в полицию. «Кто у телефона?» «Жанвье, шеф». «Что нового?» «Люди разъехались, как вы приказали». Это значило, что все 5 инспекторов, поделив на участки Париж, побывали во всех железоскобяных магазинах. Сантони же поручено на всякий случай собрать материал о Монике Туре. Поэтому он должен быть на улице Риволи и вертеться возле конторы Жебер и Башелье «Спорные дела». «Можете прислать мне машину». «Где вы сейчас находитесь?» «На улице Бонди. Я буду ждать около театра». «Это все?» «Дай снимок в газету. Пусть пишут, как о банальном деле». «Ладно». Зайдя в лавку Леонии, Мегре чуть не остолбенел. Вид, вышедший к нему из задней комнаты женщины, совсем не отвечал созданному в его представлении образу машинистки Каплана. У нее был большой мясистый нос, который можно было увидеть у старых сонливых львов в зверинце. Лицо и руки бесцветные и болезненны. Огромная печка в соседней комнате дышала ровным жаром. Всюду на прилавках и полках лежали тонкие полотна, чепчики и платьица. В кресле сидела старуха с котом на коленях. Сколько лет Леонии, определить было трудно. Очевидно, перевалило на 60-й. Матери было не менее 75. Она смотрела на комиссара маленькими птичьими глазами. Большой нос Леония унаследовала не от нее, а от отца, увеличенная фотография которого висела на стене. «Я Мегре, комиссар уголовной полиции. Вчера убили вашего прежнего коллегу Луи Туре». Из всех женщин известие о смерти Луи поразило ее больше других. Однако Леония не заплакала, не полезла за носовым платком и не стала кусать губы. Она просто окаменела и застыла на мгновение. Можно было поклясться, что сердце ее перестало биться. «Чтобы установить убийцу, я должен собрать по возможности больше сведений о Луи». Она молча закивала. «Думаю, вы знали его хорошо». Лицо ее прояснилось. «Как это случилось?» — спросила она. Женщина была безобразной, видимо, с самого детства, и, безусловно, всегда об этом хорошо помнила. Она оглянулась на мать и прошептала: «Можете говорить при ней, она совсем глуха. Ее утешает лишь присутствие людей». Мегре не решался сказать, что ему душно в этой комнате. «Я сейчас с улицы Бонди от консьержки». «Ваше сообщение ее, наверное, напугало?» «Да, она его очень любила». «Все его любили». Тут Леония слегка покраснела. «Вы с ним часто виделись, не правда ли?» «Он приходил к нам всего несколько раз, поэтому не могу сказать, что часто. Известно ли вам, чем он занимался в последнее время?» «Я его об этом никогда не спрашивала. Казалось, ему живется хорошо. Я полагаю, что у него есть какое-то свое собственное дело, ибо он никогда не торопился на службу». «Он рассказывал о людях, с которыми общался?» «Мы, если и говорили, то прежде всего об улице Бонди, о фирме «Каштан», о мсье Макси и его имуществе». Она остановилась. «Полагаю, мсье виделся с его женой?» «Да, вчера вечером». «Что она сказала?» «Она не понимает, как случилось, что муж в минуту смерти оказался в желтых башмаках». «Он часто носил их?» «Еще тогда, когда работал на улице Бонди?» «Намного позднее». «Как это понимать?» «Ну, может, спустя год?» «Вас не удивили его желтые башмаки?» «Удивили». «Что вы тогда подумали?» «Что он изменился». «И действительно изменился?» «Он уже был словно не тот. Что-то вклинилось в его жизнь». «Жена?» Это было жестко, однако он должен был так спросить. «Может». «Он доверял вам?» «Нет». «Никогда не пытался ухаживать за вами?» «Никогда», — ответила она торопливо. «Клянусь, я уверена, что даже и мысли такой у него не было». Кот оставил старуху и прыгнул на колени Мегре. «Представляю, какой это был жесткий удар для всех вас, когда мсье Каплан объявил, что закрывает фирму». «Да». «Особенно для Луи Туре». «Мсье Луи больше всех был привязан к фирме. Приспособился. Он ведь начал работать в конторе с 14 лет». «Откуда он родом?» «Из Бельвиля. Он рассказывал, что его мать осталась вдовой и однажды привезла его к старому месье Каштану». «Мать умерла?» «О, уже давно». «Думаю, ему тяжело было найти работу». «Кто вам об этом сказал?» «Я так понял из разговора с консьержкой». «Найти работу всегда тяжело, если человеку уже за 40, да еще когда нет никакой специальности». «Он бывал у вас в то время?» «Да». «Вы помогали ему?» «Зачем об этом говорить?» «Понимаете, пока не буду иметь полного представления, что делал мсье Туре в последние годы, я не смогу найти убийцу». «Да-да», — согласилась она, — «я расскажу все, но пускай это останется между нами. Прежде всего, не надо говорить его жене. Она такая заносчивая. Вы ее знаете? Он не рассказывал. Мужья ее сестер занимают прекрасное положение и построили себе дома. Он тоже. Его заставила жена. Она же пожелала поселиться в Жюви, как и ее сестры. Ее голос изменился, в нем слышалась глухая, давно накопившаяся обида. Он боялся жены? Не хотел никому причинять боли. Когда мы потеряли работу, это было за несколько недель до Рождества, он решил не портить семье праздник. Он ничего дома не сказал, делая вид, что все еще работает на улице Бонди. Луи надеялся быстро найти новую работу, сперва за несколько дней, а потом недель. Он же незадолго до этого купил дом. Не понимаю. Луи купил его в рассрочку, а я знала, что если он хоть один раз не заплатит в срок... У кого он занял деньги? У месье Сембруна и у меня. Сембрун — это наш бывший бухгалтер. Он уже не работает. Живет на набережной Межисери. У него есть деньги? Он бедняк. И оба вы одолжили месье Луи? Да. Иначе его дом продали бы, а семью выгнали на улицу. Почему он не обратился к месье Каплану? Месье Каплан отказал бы ему. Такой уж это человек. Когда он объявил о ликвидации фирмы, то каждому из нас вручил конверт с трехмесячной зарплатой. Мсье Луи не решился держать их при себе, чтобы не узнала жена. Она обыскивала его карманы? Не знаю. Очевидно, да. Деньги хранились у меня. Каждый месяц Луи брал сумму в размере своего жалования. Потом, когда он все забрал... Понимаю. Он даже отдал мне долг. Спустя какое время? Через 8 или 9 месяцев. Сколько вы его не видели? Почти с февраля до августа. Вы беспокоились? Нет. Я знала, что он придет. А если бы даже и не вернул... Он сказал вам, что нашел работу? Сказал, что работает. Тогда он носил желтые башмаки? Да. Каждый раз, когда приходил, приносил подарки мне и лакомство для мамы. Может, собственно, поэтому старая женщина так разочарованно смотрела на Мегре? Их гости, наверное, приносили ей лакомство, а Мегре пришел с пустыми руками. Туре никогда не называл каких-нибудь фамилий. Чьих? Начальников, приятелей, коллег. Нет. А не вспоминал ли он в разговоре какие-нибудь места Парижа? Только улицу Бонди. У входа послышался звонок, кто-то вошел в лавку. Мегре встал. Не буду больше мешать... Прошу, заходите к нам. Благодарю. Глава 3. Яйцо в смятку. С утра комиссар прежде всего позвонил Максу Каплану. Ему ответили, что тот находится на своей вилле и неизвестно, когда вернется в Париж. Затем он побывал у Сембруна на набережной Межисери. Вход в дом находился между двумя магазинами, торговавшими птицами. Мегре позвонил, внутри послышался тихий странный звук, потом легкие шаги. В раскрытой двери появилось длинное, бледное, костлявое, словно у упыря лицо с бородой и глазами полными слез. Человек, видимо, был почти одного возраста с матерью Леонии. «Мсье Семброн?» «Да, это я. Прошу, заходите». Даже такую короткую фразу он не мог произнести без кашля. «Извините, бронхит одолевает». Из помещения повеяло тошнотворным, отвратительным запахом. Слышались шум газовой плиты и бульканье воды. «Я из уголовной полиции. Комиссар Мегре». «Слушаю. Я и подумал, что мсье придет». Перед ним лежала газета, раскрытая на странице с сообщением об убийстве Луи Туре. «Я помешал вашему завтраку?» «Нет-нет, ничего. Очень прошу вас, делайте свое дело и на меня не обращайте внимания. Яйцо все равно уже сварилось». «Когда вы в последний раз видели мсье Луи?» Из-за тяжелых приступов кашля и неимоверной медлительности, с которой Семброн ел яйцо, разговор продолжался с полчаса. Но ничего особенного нового Мегре не узнал. Ликвидация фирмы «Каплан» была для Семброна тоже катастрофой. Впрочем, он и не собирался искать новую работу. Имел кое-какие сбережения. Копил годами и верил, что обеспечит свою старость. Но деньги упали в цене, и у него осталось только, чтобы не умереть голодной смертью. Он был вдов, ни детей, ни родственников не имел. Когда Туре попросил денег, Семброн одолжил ему, не колеблясь. «Луи сказал, что это вопрос жизни или смерти. Я ему верил. Леония тоже одолжила. Он вернул мне их через несколько месяцев». «Сколько раз он брал у вас?» «Дважды или трижды. Первый раз принес деньги. Тогда же подарил трубку». «А когда вы видели его в последний раз?» 3 недели назад, на скамейке бульвара Бон-Нувель». «Вы с ним разговаривали?» «Я подсел к нему. Он хотел угостить меня в ближайшем кафе, но я отказался. Был солнечный день, мы сидели и разговаривали, поглядывая на прохожих». «Он был в желтых башмаках?» «Я не смотрел на его ноги». «Говорили о своей работе?» Мсье Семброн отрицательно покачал головой. «Как вы попрощались?» «Мне все казалось, что кто-то вертится около скамейки и подает моему собеседнику знаки». «Мужчина?» «Да, средних лет». «Какой у него был вид?» «Как и у всех посетителей скверов в том районе. Впрочем, странное лицо. Да, он еще сел рядом, но не заговорил с нами. Я ушел. Когда оглянулся, то они уже разговаривали». «Спокойно?» «Не похоже, что вы ссорились». «Вот и все». Мегре заколебался, не пойти ли домой. И в конце концов передумал. Решил позавтракать в своем излюбленном уголке пивной у Дофины. Чуть позже ему позвонил судья Камильё. «Что у вас с делом Туре? Прокурор передал его мне сегодня утром и сказал, что вы занимаетесь им. Полагаю, это счеты пьяных, а?» Мегре кашлянул. Это означало ни да, ни нет. «Тело можно отдать семье. Я хотел бы только, чтобы одежду прислали в лабораторию». «Согласен. Прошу информировать меня, как идет следствие». Мегре набил трубку, закурил и долго сидел, углубившись в принесенные бумаги или разговаривая по телефону. «Можно войти, шеф?» Это был Сантони. «Мне кажется, я напал на след!» Чуть ли не подпрыгивая, воскликнул он радостно. Мегре спокойно посмотрел утомленными глазами на инспектора. «Прежде всего, контора Жибер и Бошелье, в которой работает та малютка, занимается взысканием долгов. Собственно, она скупает уже безнадежные векселя по низкой цене и выжимает у должников денежки. Это небольшой доход. Следовательно, они заняты не столько в конторе, сколько преследованием жертв на дому. Мадмуазель Туре работает на улице Ривали только до обеда, а потом обходит дома должников». «Понимаю». «Конечно, это преимущественно беднота. Ее можно запугать и в конце концов что-то выбить. Начальство я не видел. Ждал на улице, не хотел, чтобы Моника меня заметила. Когда вышли на обед, я подцепил одну сотрудницу уже не первой молодости, которая, видимо, не любила свою подругу». «И что? Наша Моника имеет приятеля. Узнал, как его зовут?» «Минуточку, шеф. Они встречаются около 4 месяцев и ежедневно обедают вместе в дешевом ресторане на Севастопольском бульваре. Ему всего 19. Работает продавцом в большом книжном магазине на бульваре Сен-Мишель. Парня зовут Альбер Жорис. Мне хотелось узнать, что он собой представляет, и я пошел в ресторан. Там было многолюдно, но Монику увидел сразу. Она сидела за столиком одна и, казалось, нервничала, беспрерывно поглядывая на дверь. Он так и не пришел? Не пришел. Она ела очень медленно, как было возможно. В этих ресторанах вообще обслуживают быстро и не любят, когда посетители не торопятся. В конце концов, ей пришлось уйти и еще 1/4 часа прогуливаться вдоль тротуара. А потом? Потом она двинулась по бульвару Сен-Мишель. Я пошел за ней. Моника зашла в магазин и обратилась к продавцу, который послал ее в кассу. Я видел, как она упрямо о чем-то просила. В конце концов, ушла ни с чем. Не следил за ней дальше. Я подумал, что лучше заняться юношей. Тоже зашел в магазин и спросил у директора, знает ли он Альбера Жориса. Тот ответил утвердительно, но заметил, что парень работает лишь по утрам. Увидев мое удивление, директор пояснил, что он нанимает студентов, а те не могут работать целый день. «А Жорис студент?» «Прошу не торопиться. Он работает уже около года. Сначала приходил на целый день. Потом, 3 месяца назад, заявил, что будет изучать право и может быть в магазине лишь до обеда». «Узнал его адрес?» «Он проживает с родителями на аллее Шатиньон». «Минуточку, это еще не все. Альбер Жорис не явился сегодня на работу, что с ним случалось редко. 2-3 раза за весь год, и он всегда предупреждал по телефону. Сегодня этого не сделал». «Вчера он работал?» «Да. Я подумал, что стоит поехать на аллею Шатиньон. Родители его приятные люди, живут в опрятной квартире на 4-м этаже. Мать застал за глажкой белья». «Ты ей сказал, что из полиции?» «Нет. Заявил, что я приятель ее сына, и мне нужно его видеть». «Она направила тебя в магазин?» «Да. Женщина ничего не подозревала и сообщила, что он уехал сегодня утром в 8:45, как всегда. Мать никогда не слыхала, чтобы ее сын изучал право. Муж ее работает на складе тканей на улице Виктуар. Они не так богаты, чтобы платить за обучение сына». «Что ты делал дальше?» Я сделал вид, что это, видимо, не тот Жарис, которого я ищу. Спросил у нее, есть ли в доме фотография сына. Она показала мне снимок, стоявший в столовой. Милая женщина, она ничего не заподозрила. Хлопотала над тем, чтобы не остыл утюг. Я не переставал осыпать ее комплиментами. Мегре не сказал ничего. Он, казалось, не проявил никакого интереса к этому сообщению. Сантони работает недавно и не знает еще стиля работы Мегре и его сотрудников. Выходя, я воспользовался ее невнимательностью. Сантони протянул руку. «Давай». Мегре и без того знал, что Сантони утащил фотографию. На ней был изображен худощавый, нервозный, с очень длинными волосами юноша. Женщинам он, вероятно, нравился и знал об этом. «Это все? Видимо, стоит проследить, вернется ли он сегодня вечером домой, правда?» «Увидим. Вы недовольны?» «Что ему сказать? Сантони оботрется, как и другие. Когда Мегре брал к себе инспекторов из другого отдела, с ними всегда повторялась та же история. Если я не следил за девушкой, то потому что знал, где ее можно искать. Каждый день в половине шестого, а самое позднее в 45 минут шестого, она приходит в контору, сдает деньги и отчет. Может быть, вы хотите, чтобы я туда пошел?» Мегре заколебался. Ему уже хотелось сказать, чтобы Сантони вообще больше ничем не занимался. Но подумал, что это было бы несправедливо, поскольку инспектор старался. «Узнай, вернулась ли она в контору, а потом уйдет ли оттуда, как всегда?» «Может, парень с ней встречался?» «Может. В котором часу он возвращается домой?» «Он ужинает в 8. В это время он всегда дома». «Телефона у них нет?» «Нет». «А у консьержки?» «Не думаю. Не похоже, чтобы в таком доме был телефон». «Зайди туда в 7:30 и расспроси консьержку. Оставь фотографию у меня». Раз уж Сантони взял фотографию, то Мегре задержит ее у себя. Кто знает, может и пригодится. До ухода на улицу Ривали остается 2 часа. Что делать? Зайди в отдел инспекций меблированных комнат. Нет ли там бланка на имя Луи Туре? Думаете, у него есть комната в городе? А где же он оставлял желтые башмаки и яркий галстук, прежде чем вернуться домой? Да, это правильно. Через 2 часа вышла послеобеденная газета с портретом Луи. Совсем крохотный снимок, помещенный в углу страницы с короткой подписью. Луи Туре, убитый вчера после обеда в глухом переулке около бульвара Сен-Мартен. Полиция напала на след убийцы. Это было выдумано, но газеты всегда преподносят такое на полном серьезе. Странно только, что комиссару никто еще не позвонил в связи с этим делом. И, собственно, в кабинете он торчит, чтобы отвечать на звонки. В подобных случаях людям почти всегда кажется, будто они знают жертву или же видели около места преступления подозрительную особу. Большинство таких донесений после проверки оказываются неправдоподобными. И все же иногда они помогают установить истину. 3 года мсье Луи брал завтрак, завернутый в газету, и уезжал из Жюви всегда одним поездом, чтобы вернуться тем же самым поездом вечером. Куда он шел, когда выходил из поезда на Лионском вокзале? Это осталось тайной. Первые месяцы, видимо, настойчиво искал новую работу. Ему пришлось, как и другим, стоять в хвосте у порога редакции, чтобы тотчас бежать по адресу, указанному в газетных объявлениях. Потом след его пропал на долгие месяцы. Туре не только должен был заработать то, что получал у Каплана, но еще иметь деньги, чтобы выплатить долги. Все время он возвращался домой, как и прежде. Жена ничего не знала о его делах, так же, как и дочь, сестры и их мужья. Однажды он приехал на улицу Клиньянкур, чтобы отдать Леонии деньги и гостинец для старухи. В то время уже появились желтые башмаки. Почему его так заинтересовали эти желтые башмаки? Мегре и сам не знал. Прежде всего, они были доказательством независимости Туре, ведь когда он носил их, то считал себя свободным человеком. Ни жена, ни ее родственники не имели над ним власти, пока он снова не надевал свои черные. Это имело также и другое значение. У Луи теперь были деньги, но почему он не говорил своим знакомым, что работает? Консьержка случайно встретила его на скамейке бульвара Сен-Мартен. Она не поздоровалась с ним, а отвернулась, чтоб не смутить. Ее удивило, что он сидел на скамейке. Такого человека, как месье Луи, который всю свою жизнь работал по 10 часов, застать вдруг на скамейке? Пусть в воскресенье, пусть после обеда, а то в 11 часов, когда во всех конторах, магазинах и складах кипит работа. На лавке последнее время видел его и старинный друг месье Симброн, но он уже на бульваре Бон-Нувель, недалеко от того же бульвара Сен-Мартен и улицы Бонди. Это было после обеда. Мсье Симброн не стал отворачиваться, а заговорил с Туре. А кто крутился около лавки в ожидании знака, чтобы подсесть? Симброн не рассмотрел незнакомца, но то, что он сказал, было неожиданностью. Такие люди всегда там сидят на лавках. По мнению комиссара, две вещи — желтые башмаки и сидение на лавке — не совсем подходили друг к другу. В конце концов, надо рассматривать тот факт, что Луи в один дождливый холодный день, где-то в 4:30 после обеда, пошел через глухой переулок, и кто-то, тихо крадучись за ним, всадил ему нож между лопаток. Это случилось, по крайней мере, в 10 метрах от тротуара, а ведь по нему плыл людской поток. Никто так и не позвонил. Вечерело. Комиссар поднялся, снял с вешалки теплое пальто, прежде чем выйти, открыл дверь в комнату инспектора и сказал: «Я буду через 2 часа». Брать машину было ни к чему. Он вскочил в автобус и через несколько минут вышел на углу Севастопольского бульвара и Больших бульваров. Еще вчера в это время Луи Туре тоже был здесь. Он имел бы еще время сменить желтые башмаки на черные и направиться на Лионский вокзал, чтобы вернуться в Жюви. Толпа на тротуарах увеличивалась. Чтобы перейти улицу, надо было почти целую минуту ждать на каждом углу. «Это, видимо, она», — подумал Мегре, увидев скамейку на тротуаре против бульвара Бон-Нувель. Но сейчас она пустовала. На углу улицы Сен-Мартен прохаживались проститутки, некоторые сидели в баре, где 4 мужчин играли за круглым столом в карты. Мегре увидел у прилавка инспектора Неве и остановился, ожидая его. Неве, видимо, уже расспросил всех женщин. «Как дела?» — спросил Мегре, выйдя из бара. «Вы тоже здесь, шеф?» «Совершаю обход». «Я здесь с 8 утра, опросил уже человек 500. Нашел, куда Туре ходил обедать?» Откуда вы узнали? Полагаю, он обедал в этом районе и всегда в одном и том же месте. Вон в том, показал Неве на уютный ресторан. Что там говорят? Официантка сказала, что он сидел всегда за одним и тем же столом у прилавка. Вы знаете, как она его называла? Маленьким. Ну, мой маленький, что вы сегодня будете есть? Официантка уверяла меня, что мсье Луи это нравилось. Он разговаривал с ней о погоде, однако никогда не пытался ухаживать. Официантки в том ресторане имеют 2 свободных часа между завтраком и обедом. Она часто видела мсье Луи на скамейке. Всегда здоровался с ней, помахивая рукой. Как-то она сказала ему: «Не похоже, что вы перетрудились, мой маленький». Он ответил, что работает ночью. Она поверила? «Да, мне показалось, что она ему симпатизирует». Читала газеты? Нет, про убийство она узнала от меня. Не могла поверить. Кто еще замечал его здесь? С десяток человек. Одна девушка, которая стоит на углу, видела его почти ежедневно. Зазывала его, пробовала сперва уговорить. Он отказывался, но деликатно. С тех пор при встрече она бросала ему: «А может, сегодня?» Это смешило обоих. А когда она уходила с клиентом, он подмигивал ей. «Его видели когда-нибудь с женой?» «Девушки нет, но видел его один продавец ювелирного магазина». «Это тот магазин, около которого его убили?» «Да, когда я показал в магазине снимок, его узнали». «Это тот добряк, который купил у нас кольцо на той неделе», — заметил продавец. «Мсье Луи был с молодой женщиной?» «Не очень молодой». Продавец не обратил внимания, он думал, что они муж и жена. Заметил только, что у нее на шее была чернобурка. «Кольцо было дорогим?» «Позолоченное, с фальшивым бриллиантом». «Ничего не говорили при этом?» «Разговаривали». Но продавец не помнит о чем. Он бы ее узнал? Я не уверен. Она была в черной одежде и в перчатках. Мсье Луи вернулся, а женщина ждала его за дверью. Она была ростом выше его. На улице он взял ее под руку, и они направились на площадь Республики. А еще что? Пока у меня было маловато времени. Ходил я и подальше отсюда, в район Монмартра, но напрасно. Ах да, чуть было не забыл. Вы знаете продавцов вафель на Месячной? Они помнят его. Приходил частенько за вафлями. Он покупал всегда 3 штуки и забирал их с собой. Вафли были огромные. Реклама говорила, что они самые большие в Париже. Кажется невероятным, чтобы маленький мсье Луи после обеда мог съесть все 3. Он также не был похож на человека, который мог есть их на скамейке. Может, он съедал их вместе с женщиной, которой купил кольцо? В таком случае она, видимо, живет не очень далеко отсюда. Однако... Вафли могли быть предназначены и для товарища, которого видел мсье Симброн. «Разыскивать дальше?» «Обязательно». «А сейчас куда вы идете, шеф?» «Хочу заглянуть туда». У него не было определенного плана. Просто хотелось осмотреть еще раз место, где был убит Луи Туре, ведь это произошло совсем недалеко. «Если б я мог найти ту женщину», — вздохнул Неве. «А Мегре желал бы найти того мужчину, который сел на лавку, жестом попросив разрешения у мсье Луи, когда тот разговаривал с бухгалтером». Поэтому-то комиссар просматривал одну за другой лавки. На какой-то из них он увидел старого бродягу с литровой бутылкой, наполненный до половины красным вином, но, вероятно, не о нем шла речь. А чуть подальше провинциалка ждала, пока муж выйдет из туалета. Тем временем она отдыхала, вытянув опухшие ноги. «Послушай, Неве, на твоем месте я занялся бы не столько магазинами, сколько людьми на лавках». В начале своей карьеры Мегре очень интересовался жизнью улицы и поэтому знал, что каждая лавка имеет своих завсегдатаев. «Хотите, чтобы я сделал облаву?» «Только не это. Просто подсаживайся к людям на скамейках и завязывай знакомства». «Хорошо, шеф», — вздохнул Неве, которого такая перспектива не очень захватывала, так как он больше любил двигаться. Неве и в голову не пришло, что комиссар с радостью поменялся бы с ним ролями. Глава 4. Похороны под ливнем. Конец первой части. Продолжение следует.